Глава 18. Твердый грунт. Леса здесь были гораздо гуще. Что, кстати, странно, ибо ранее отряд находился в зоне тропиков, а сейчас все-таки субтропиков. В густоте имелись свои плюсы, но и свои минусы. В данной ситуации минусы перевешивали. Густой лес сводит на нет преимущество меткости и дальнобойности ручного оружия. Разумеется, поскольку природа бесстрастна, папоротниковая поросль одинаково здорово маскирует и тех, и других. Но ведь ставящие засаду загодя проигрывают в числе. И, значит, густота зарослей все же на стороне тех, кто идет в ловушку. Их придется подпустить ближе, и тогда имеются шансы сойтись вплотную, старой недоброй рукопашной. А потому вначале древний друг, раскинувшего селок. Дистанционно подрываемая мина. Естественно, не в единственном числе, но и не в массовом масштабе. Грузоподъемность воронежских лошаденок ограничена. Но все же какое-никакое, а подспорье приунывшим минометчикам. Им тоже не нравится этот лес. Не нравится из-за дополнительной работы по очистке торчащих сверху над позицией веток. А еще их мины будут иметь меньший радиус разлета осколков. Досадное обстоятельство для экономных натур. И надо же, именно в этом месте, или примерно в этом месте, им нужно перехватить удовлетворенно отступающих переносчиков. Можно ведь было, наверное, выбрать район перехвата где-нибудь еще, где-нибудь возле спрятанных на берегу притока Лимпопо лодок. Или все-таки нельзя? Закончились боеприпасы у штатных кормильцев болотных присмыкающихся? Или не решено что-нибудь, сходящий в Новый Союз Оранжевой Республикой? Что-то там не так с дележом территорий отстрела пришлых бродяг? Ну уж кто платит, тот и заказывает музыку. Этот кто-то любит жесткую, приглушенную насадками, мелодию плазменных винтовок. Ну что ж, группе Потапа Епифановича «Ахернар» придется ее исполнить. Исполнить именно там, где заказано. И даже постараться, дабы дружно и правильно, как по нотам, сыграл весь оркестр. За отсутствием контрабаса и флейт им будет аккомпанировать миномет и беззвучный световой скальпель Соранцо, а также, заменяя арфы, притороченные на деревьях дугообразные мины направленного взрыва. Ну что ж, господа пришельцы севера, просим, просим на концерт. У вас нет приглашения? Ну что ж, сюрприз будет. Билеты за вас уже оплачены. В новых американских долларах, как положено. Тех, которые, по заверениям торговой палаты, на этот раз обеспечены золотом Форт-Нокса. Поди, проверь. Интересно, подпустят к хранилищу хотя бы на 50-километровый радиус? Но 2030-е – это годы, еще не угасшие веры в прогресс технологий. Хоть место для засады и неудачное, вовсе не нужно устраивать военный совет. У Потапа Епифановича надежнейший союзник, припрятанный где-то на поясе. Микро-ЭВМ, IBM 4000. Не бьется, не ломается, не страдает похмельем, всегда бодр и свеж. Имеет внутри математически обобщенный опыт тактики со времен Сунь-Цзы. Включаем. Даем подробную аэросъемку местности, наличное вооружение, количество боеприпасов, состав противника, его скорость, примерный маршрут и прочее. Трогаем сенсор, получаем результат. Время подхода врага, освещенность в зависимости от времени суток, понятно, с учетом наиболее вероятной погоды, схема размещения группы, зоны обстрела, интенсивность огня в первую минуту, смена позиций гранатометчиков, смещение огненного вала дальнего миномета, четкость мгновений инициации закрепленных загодя мин. Что еще? Да, возможные потери. Плохо. Многовато будет. Переиграть. Изменение схемы. Вот этот пулемет ближе к кустам, этот левее. Автоматчики-плазменники, удар. И тут же оттяжка, отход, заход с флангов. Что? Потери меньше, 20 вероятных процентов экономии. Зато враг рассредоточивается, и кривая его урона заметно клонится вниз. Маловато будет, переиграть. Глупости. Дел на 5 секунд. Может, даже специальная, предусмотренная конструкцией замедления секунды на 3, дабы неторопливая млекопитающая, Потап Епифанович, верила, что машина испытывает муки творчества и напрягается. Что получаем? Пересечение зон обстрела, повышенная плотность огня, миномет работает по дальним подступам. Так. График потерь алгебраически упрощенных переносчиков пополз ввысь. Зато, мать честная, прорыв прямо по центру. Потери среди сотворивших засаду игреков 50% в пределе. Правда, с вероятностью всего в 18. Но машина и сама все понимает. Так, выпендривается. Подмигивает индикаторным глазом. Мол, что, и пошутить нельзя. Но ведь сами просили. Вот и получите, распишитесь. Нет, расписываться покуда не будем. Время есть. Прошлые откинутые варианты в памяти. Завсегда вернемся, если надо. Пробуем все по новой. Итак, сдвигаем плазматиков еще на фланге. Для скорости их пуль 50 метров туда-сюда вроде бы не в счет. Однако подлая машина IBM резко задирает расход боеприпасов первые полторы минуты. Что там те полторы? А вот то. На весь бой отведено всего 10. Ибо остатки виртуальных зимбабвийцев рассеиваются так, то пришибить их можно только залпом многоствольного урагана с химической начинкой, да еще уложенным по ветру, дабы милый сердцу хлорцан стелился в нужную сторону. Однако нет урагана и нет боеприпасов с хлорцианом, а есть то, что есть. И значит, напрягаем мини-компьютер еще разок, рассматриваем новую вариацию. Здесь вам не чемпионат по шахматам. Здесь, за стволами плазмобоев, знакомые по жизни лица. Не хочется включать их в 50%, пусть и с 18% вероятностью. Ой, не хочется. Но пока и не надо. Время еще терпит. Прибыли мы на место чуть ранее назначенного срока. Не подвели воронежские лошаденки. Хоть они не из века компьютеров, а прямиком из средневековья. Итак, смотрим на пересечение линии обстрела. Да, убрать бы здесь одну-другую сотню деревьев, но нельзя. Явившиеся сюда бушмены не дураки. Очищенную и подготовленную к расстрелу площадочку они точно заметят, а скорее загодя почувствуют. И пропадет досконально рассчитанная засада зазря. И потому смотрим графики схемы. Не зря. Не зря в курсантском прошлом учили не только стрелять, но и интегральным манипуляциям. Напрягает немолодые, но бодрые извилины, морщит задубевшую кожу лба Потап Епифанович. Он хочет перехитрить не кусок сложно слепленного металлокерамического сплава. Он жаждет оболванить будущую реальность, свести двумерные графики в идеальный вариант. У него еще имеется время. Хотя, конечно. Это действительно не шахматы, и число вариаций упирается в бесконечность. Кроме того, в отличие от шахмат, здесь могут вклиниться непредвиденные, отсеченные загодя факторы. Например, какие-нибудь пограничные патрули Оранжевой Республики из Улустана. Почему нет? Разве где-то говорилось об отработанной договоренности? И Потап Епифанович тычет пальцем в экран и, почесываясь, механически давить на щеках прорвавшихся насекомых, прорвавшихся через обещанно непреодолимую защиту антикомаринного спрея.